Олег Тарутин, Алексей Ивакин. На взлет идут штрафные батальоны. Со Второй мировой на Первую галактическую. От авторов. Огромная благодарность за неоценимую помощь в правке и редактуре текста, а также в написании отдельных эпизодов. Ака Майлз Ви. Авторы выражают глубокую признательность за помощь Александру Шуракову, Сергею Акимову, Александру Кулькину, основателю форума «В вихре времен» forum.amakhrov.ru, Алексею Махрову и всем его постоянным участникам. Пролог. Земля, 2297 год. Северная осень. За ночь пожелтевшая трава покрывается сединой инея. Под ногами едва слышный хруст. Трава не мнется, она ломается. Ярко-рыжие березки прячутся в мрачноватой зелени елей. Морозный воздух кристально чист. Окружающий мир будто облит хрусталем. И кажется, что и он тоже вот-вот зазвенит. Андрей Евгеньевич даже головой потряс. В ухе и впрямь зазвенело. Он был обычным пенсионером, получавшим две пенсии. Минимальную социальную от государства и частную от компании, на которую когда-то работал. Небольшая рента в 0,01% от добычи полезных ископаемых на обследованных им планетах вполне позволяла купить особнячок на южных морях или даже квартиру в одном из мегаполисов, таких как Новая Одесса, Большой Нью-Йорк, Мега-Москва или даже, страшно сказать, Иль-де-Франс. Однако Андрей Евгеньевич не любил людей. Нет, вовсе не из скверности характера, неуживчивости или асоциальности. Просто привык к одиночеству за долгие годы, проведенные на безлюдных, только что терраформированных планетах, где он проводил по заданию компании углубленную геологоразведку. Поэтому и купил себе дом в Старой Вятке, районе, почти примыкавшем к Мега-Москве. Но почти, как говорится, не считается. Впрочем, и на самом деле не так и далеко. Сел на флайер, и через 15 минут ты в самом центре Нижегородского района Исполинского мегаполиса. Еще с полчаса, и уже гуляешь по Арбату. К чему жить в суете городов, если расстояния в 23-м столетии давно стали понятием относительным? А тут ходи, гуляй по лесу, сколько душе угодно. Строительство нового жилья за линией Волги в сторону Урала давным-давно запрещено по экологическим соображениям. Легкие планеты. Тайга-матушка. Может быть, поэтому здесь в Старой Вятке и людей жило так мало? Главным образом любители старины, предпочитавшие нью-барокко конца 21 века, пост-постмодерну середины века 23-го. Да что ж так в ухе-то звенит? Жили тут в основном старики, которые прикипели душой к северу. Здесь, мол, родились, здесь, мол, и помрем. Встречалась, правда, и молодежь, тоже любители старины. Некоторые экстремалы даже умудрялись реконструировать древние строения с газовым, а то и вовсе угольным отоплением. Правда, после первой же зимы не выдерживали и переселялись в нормальные дома. Сам Андрей Евгеньевич жил в особняке, по легендам принадлежавшем одному из губернаторов аж середины 21-го столетия. Ночами он любил бродить по этажам из комнаты в комнату, пытаясь представить, как тут раньше жили люди. Забавно, наверное, жили. А еще пенсионер любил выбираться в лес за грибами. Конечно, для каждой вылазки приходилось получать разрешение специальной комиссии и платить немалый экологический сбор, но... что делать? Страшно представить, что произойдет, если все вдруг ломанутся на природу. Впрочем, эти прогулки стоили потраченных денег. Но какая технология сможет воссоздать этот воздух, пропитанный запахом грибов, прелой листвы и сосен? Нет, скопировать-то, конечно, сможет, но понимание того, что все вокруг настоящее, разом перечеркивает все изыски виртуальной реальности. Да и сама Вятка ему нравилась. Городок небольшой, всего каких-то 3 миллиона жителей. Древняя архитектура во многом сохранилась, опять же. Особенно Андре нравилось бродить вокруг гигантов 12 этажек. Здания угрюмо наваливались на прохожего, одновременно стремясь к небу. Окольцованные пластфальтом, без малейшего намека на зелень, они безмолвно рассказывали о человеке прошлого, стремящемся к небу и звездам. О человеке, презревшем бытовой уют ради мечты. Это сейчас люди закапываются в землю, расползаются по ней вширь. А тогда... тогда... Иногда Евгеньевич завидовал предкам из 20-го и 21-го веков. Они жертвовали всем. А мы? Мы-то что? Открываем планеты? Зачем? Чтобы их распахать, разрыть и утилизировать. И в конечном итоге попросту наполнить желудок. Андре со вздохом отбросил ногой ветку, сверкнувшую льдом на утреннем солнце. Звон в ушах неожиданно усилился. Усилился и превратился в свист. Старый геолого-разведчик поднял голову и обомлел. Розовое утреннее небо прорезали десятки белых полос. Именно так и выглядят инверсионные следы спасательных капсул или десантных челноков, сбрасываемых находящимся на орбите кораблем. Ломая заиндевелые ветки кустов, пенсионер побежал в сторону берега реки, откуда открывался прекраснейший вид на старую Вятку. Хруст веток заглушали глухие взрывы, доносящиеся со стороны города. А когда выскочил, увидел багровый с огненными прожилками всполохами туман, лениво расползающийся над домами. Андрей Евгеньевич машинально глянул на часы. Ровно 4 часа 15 минут. Пенсионер бросился к своему старенькому флайеру, но добежать не успел. За спиной что-то рухнуло и взорвалось. Тело, подкинутое волной горячего воздуха, пролетело несколько метров и ударилось о ствол могучей сосны, изломанной куклой, сползая на желтую осеннюю траву.